которые чуть не все беззастенчиво лицемерили, что они озабочены судьбами революции на Украине, и жили, жили, ничего или почти ничего не делая, жили как достойные борцы после неравной, но успешной борьбы с врагами. В особенности так жили люди из правительственных партий большевиков и левых социалистов-революционеров. Противно было смотреть на все это лицемерие. Но выйти из его пошлого омута, чтобы не замечать его хотя бы среди своих близких, нельзя было. Кольцо его слишком крепко охватывало в это время жизнь Москвы, и из него можно было выбраться, только покинув Москву, эту бестолково шумную Москву, подлинно революционный дух, который в это время постепенно уже замирал во властническом политическом круговороте. Можно сказать, растерянную Москву, которой я питал особую злобу, как содержанке тысяч путавшихся в ней бездельников, не перестававших не только льстить, но и орать во все горло о себе, как о неустанных работниках движения. Когда по деревням и другим городам в них нуждались, когда там они могли бы, если не сделаться действительно неустанными работниками нашего движения, то, по крайней мере, стать полезными для него и для тех, силой которых наше движение ставит себе задачу осуществить исторические цели революции. Многие-многие из нас, анархистов, в особенности чуть-чуть теоретически определившихся, попусту тратили время на ложные потуги отыскать в анархизме что-то сверхсовершенное, чему нет места в жизни настоящего. Место ему, дескать, только в будущем, и то неизвестно в каких формах. Эти бессодержательные для рабочего революционного анархизма потуги исказили самый смысл и содержание анархистского действия в революциях настоящего. Благодаря им анархист должен теперь сознавать свое организационное ничтожество, несмотря на то, что был одним из первых предвозвестников идеи социальной революции и подолгу должен был бы не только морально, но и организационно оправдать ее зачатки, дать толчок к дальнейшему их развитию и углублению. Да неужели же это так и будет, и там, куда я лечу, чтобы страдать и радоваться в борьбе за освобождение угнетенных? Нет-нет, в украинской действительности повторный этап революции пойдет, хотя и более резким, но зато более верным путем, думал я в последние минуты перед выездом из Москвы. Здесь революция приняла окончательно бумажный характер. Все ее дело проводится по декрету. Но украинские тружники, наученные горьким опытом, будут избегать этого, и революция будет подлинно трудовой революцией. Социальные вехи ее неминуемо должны принять глубоко революционный характер. И это поможет тружникам деревни и города смести на своем пути весь партийный и политический авантюризм. При этом передо мною беглые вереницы и проходили все съезды, собрания, митинги анархистов, большевиков, левых эсеров. Я погружался целиком в самого себя. Многое мешало мне, однако полностью останавливаться на всем, что приковывало мое внимание. Поэтому все мои воспоминания носили отрывочный характер. Так, например, я сосредоточился на съезде текстильщиков. Я вспомнил, как представители рабочих разрешили те или другие вопросы, хотя и от имени своего класса, но не его подлинной волей, а волей политических партий, из которых, как известно, каждая, хотя и считала себя представительницей пролетарского класса, но по-своему и прежде всего в своих партийных интересах понимала и истолковывала его цели и обязанности в момент строительства социалистического государства, которое ему, пролетариату, нужно как пятое колесо в телеге. А понимание и истолковывание это в умах и устах политических партий сводилось к тому, что пролетариат должен создать себе власть и надеяться и ожидать, что она, эта власть, создаст для него новые условия работы, свободы, радости в жизни. А это, по-моему, во-первых, резко отмежевывало пролетариат и его цели в революции от трудового крестьянства, без взаимного сотрудничества с которым трудовая жизнь и классовая борьба за нее –